Когда в глазах последний огонек надежды гаснет, когда между прошлым и будущим не видно связи, когда блекнет искра в глазах и сердце остыло, я пересчитываю плитку тротуаров настырно. Я погружаюсь в себя, отдаваясь мыслям глубоким, и по привычке на ходу воедино слагаю строки. Я вдыхаю городскую пыль серыми тротуарами, шагая, прогуливаясь аллеями старыми. Меня ноги ведут узкими тропинками, медленно тротуары тихо статывая ветхими кедами, наполняюсь покоем и новыми силами, чтобы вновь продолжить идти той дорогой, которой шел. Осознавая безвыходность своего положения, разрушаю сомнения слабых духом, робкий жест, переходной элемент, лишь одно из звеньев цепи. Продолжаю жить, все презрев, лишь только волю в кулак свой скрепив. Уже тоска и грусть меня гложет усердно, я пытаюсь отогреть холодное сердце, лишь только музыка, которую сейчас от меня слышишь, и есть по-настоящему насущная пища. Я томимый односложными ответами в сети, гоним и скукой, и тоской без участия толпы. Стараюсь лучше быть каждый день, поднимаясь по лестнице этой жизни, но пока что я отнюдь не от лестницы. Надоело так нелепо рифмовать эти строки. Быть может, участь моя для тебя послужит уроком, и все стихи невозможно совсем никак подытожить, ведь я нисколько не согласен с вашим мнением расхожим. Пыльные тротуары, как и прежде, ведут меня вдаль, оставляя за собой прожитые года. Я хочу после себя оставить что-то, что будут еще не раз и не два переслушивать другие люди. Многоточия в конце каждой строчки меня пугают, заставляя себе рвать волосы в клочья. Я загнан в угол сходу, сбит с ног и совсем уж подавлен. Господи, если ты только есть хотя бы знак, дай мне помоги себя не потерять в этих буднях, в этих темных кварталах, этими днями серыми, мутными, без пафоса, просто и иногда сомневаясь в своей же вере. Я живу вот так, стремясь только к счастью, но иногда совсем уж не видно просвета сквозь тучи. Тогда спасаю тротуар в пыли и с блокнотом ручка. Это время мне особенно дорого, лишь тогда моя муза приходит, помогая сбросить тяжкий груз. Мне говорят, что я наглый, одни другие, что замкнут, а я и сам до сих пор не понял ответа, не знаю. Со стороны видно лучше, так что судите вы сами. Я же останусь для вас навсегда лишь дроновым Ваней.